Еще более сузил эту проблему Станислав Рассадин в книге «Драматург Пушкин», в целом интересный и острый. Он пишет, например, что Достоевский был нужен для того, чтобы мы лучше поняли и оценили прозрение Пушкина, чтобы мы увидели истинную глубину «Скупого рыцаря», Моцарта и Сальери, сцен из рыцарских времен. Благодаря ему изменился, конечно, не Пушкин, изменились мы. Достоевский усовершенствовал наш взгляд, сделал нас более готовыми к восприятию Пушкина. Только и всего. К этому и сводится сущность Достоевского. В то время как Пушкин занят темой самоосуществления человека, Достоевского волнует преимущественно доказательство того, кто такой человек, какие у него права и обязанности. Тот, кого занимает в первую очередь самоосуществление человека, обычно не склонен к особенному самокопанию. Напротив, кто сосредоточен на самоутверждении, только и делает, что занимается этим, чем и объясняются преувеличения и крайности, в которые впадает он. Нам, надеюсь, понятна истинная причина тяготения Достоевского к Пушкину. Она двояка. С одной стороны, Пушкин необходим Достоевскому как бытийный художник, а с другой, именно в нем он находит средства, чтобы удержать себя от крайностей, то есть гармонию бытия. Тогда как Пушкин сама гармония, Достоевский лишь жажда гармонии. И еще. Человек, основные усилия которого направлены на самоосуществление, проявляет интерес ко всему бывшему, сущему и возможному. В противоположность ему, человек, добивающийся самоутверждения, как бы там ни было, ограничивает себя экспериментами над самим же собой, подвергая себя испытаниям, не щадящим ни человека, ни человечества. Над героем Достоевского нависает угроза быть раздавленным идеей, в конце концов, все-таки его порабощающий. Герой же Пушкина всякий час ожидает встречи со случаем, способным либо возвести его на предельную высоту, либо уничтожить.